Глава 32. Хоть и бодрил себя Николай Иванович, но прокурорская карточка произвела на него удручающее действие. Он в волнении ходил по комнате и думал: «Черт возьми, еще задержат, да начнут следствие о присвоении непринадлежащего звания. А задержат, так что тогда? Ведь это недели на две, а то так и на три. Знаю я, как следствие это производят. Через час по столовой ложке, а потом суд. Приговорят к штрафу. Да хорошо, если только к штрафу, а как к аресту дня на два, на три. Вот и сиди в клоповнике. Наверное, у них клоповник. Уж если у нас в провинции... А ведь это ничего, что столица Болгарии София, а такая же глушь, как и провинция. А на три недели задержат. Так что мы будем делать здесь? Ведь тут с тоски подвесишься. А бедная Глаша? Впрочем, она не бедная. Ее жалеть нечего. Она меня тогда поедом съест. Загрызет... и съест, так что от меня одни сапоги останутся. Разве откупиться? Разве поднести взятку завтра этому прокурору, если он нас остановит завтра? Мелькнуло у него в голове. Поднесу, непременно поднесу. Наверное, здесь берут, решил он. Уж если у нас берут, то здесь и подавно. И подносить надо сразу. Как только прокурор войдет к нам сейчас, пожалуйста, сделайте так, что как будто вы не застали нас, как будто мы уже выехали из Софии. Что вам во имя славянского братства это сделаете? Ведь мы русские и вас освобождали. Неужели вы захотите погубить руку, может быть, хотя и преступную, но все-таки освободившую вас, болгар, руку русскую, чувствующую к вам братскую любовь, рассуждал Николай Иванович, мысленно произнося эти слова. А сколько же поднести? 50? 80? 100 рублей? Задал он себе вопрос. И тут же ответил: нет. 100 рублей, я думаю, много. Поднесу 80. Русскими деньгами поднесу. Пусть меняет. Стой, стой! Остановился он в раздумье и, пощипывая бороду, поднесу-ка я ему сербские бумажки, которые привез сюда из Белграда. У меня их больше, чем на 90 рублей, их все равно никто не берет здесь в промен, а прокурор-то разменяют. Поднесу. Их и поднесу, — решил он мысленно и машинально кинул окурок папиросы, которую курил. «Николай, да ты никак ошалел!» — закричала на него Глафира Семеновна. «К чему это ты озорничаешь и кинул окурок с огнем в наш сундук с вещами? Ведь пожар сделать можешь!» Она в это время укладывала свои вещи и стояла перед открытым сундуком. «Виноват, душечка, прости. Действительно, я ошалевший», — опомнился Николай Иванович. «Эта история с прокурором не дает мне покою». И он кинулся к сундуку искать окурок. «Да уж, вынула, вынула», — сказала ему жена, взглянула на него, увидала его жалкую, удрученную физиономию, и ей сделалось жалко его. «Не знаю только, к чему ты так особенно убиваешься», — прибавила она. «Ведь в сущности ты всегда можешь отпереться, что ты назывался генералом. Ведь слуге ты сказал только на словах, что ты превосходительство, а письменных доказательств никаких нет». «На словах? На словах!» — — подхватил Николай Иванович, несколько повеселев. — Только на словах! — Ну, так вот так и отвечай. Знать, мол, ничего не знаю, ведать не ведаю, паспорт у меня в порядке, а если меня люди вздумали звать превосходительством, то я в этом не виноват. — Так и скажу! Так и скажу, милая! Действительно, я ни в чем не виноват. Люди — это все, а не я. Гостиничная и ресторанная челядь вздумала меня называть превосходительством. Они этим проклятым репортерам и корреспондентам сообщили, что генерал Иванов приехал, — говорил Николай Иванович. И знаешь, что я решил сделать? Я решил завтра же, как только прокурор войдет к нам, по первому же абцугу дать ему взятку, поднести сербские бумажки. Ведь все равно их у нас здесь не берет ни банк, ни меняло. К трем менялам давеч после обеда заезжали, ни один не разменял. Смотри, как бы не раздражить этим. Это уж ты потом, а на первых порах только отпирайся. Знать, мол, не знаю, ведать не ведаю, — советовала Глафира Семеновна. — Так и стану говорить. — А только ведь свидетели будут. Первый свидетель — это коридорный. Когда я ему подал мою карточку для записи моей фамилии на доске, он спросил меня: «Экселленц?» И я ответил ему: «Хорошо, пишите «Экселленц». Я «Экселленц». Вот так что-то в этом роде. Не вызвать ли разве сейчас коридорного? Да не сунуть ли ему десяток левов, чтобы он ничего этого прокурору не рассказывал? Задал жене вопрос Николай Иванович. «Что ты, что ты? Ты все дело испортишь, вот еще выдумал!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Ты с коридорным держи себя по-прежнему гордо и с достоинством, а то якшаться с коридорным, подкупать его!» «Ну, так я только прокурору. Прокурору надо дать. Прокурору я осторожно. Как только я увижу, что он клонит речь к тому, чтобы задержать меня в Софии, я сейчас... Не можете ли вы сделать для меня, как для русского славянина, услугу? Ввиду, мол, поворотов Болгарии ко всему русскому, услугу русскому человеку. Есть, мол, у меня сербские бумажки, а их не меняют. Так не разменяют ли их вам? Вот эдаким манером и подсуну, он поймет. Ну, как знаешь. А только делай уж это в крайнем случае, — согласилась супруга и, окончив укладывать в сундук вещи, легла в постель. Николай Иванович продолжал ходить по комнате и строить планы завтрашнего свидания с прокурором. Через несколько времени он остановился перед постелью жены и сказал: — «Глаша, да не уехать ли нам сейчас куда-нибудь на перекладных? Ведь есть же здесь почта и почтовые лошади. Удерем!» «Это ночью-то? Да ты в уме! Тогда уж прямо навлечешь на себя подозрение, и тот же коридорный сейчас даст знать прокурору», — отвечала Глафира Семеновна. «Да, да! Ведь прокурор-то здесь, в гостинице, живет!» — спохватился Николай Иванович и опять в беспокойстве зашагал по комнате, пощипывая бороду. «Теперь тебе нужно держать себя как можно спокойнее и веселее, будто бы ничего не произошло, и ты ничего не знаешь». «Однако мы можем ехать в какой-нибудь монастырь, будто бы едем на богомолье, чтобы поспеть к заутренне. Давеча наш проводник говорил о каком-то монастыре в 3 часах езды от Софии. В монастыре и скроемся». «Никуда я ночью не поеду», — Сам же ты слышал, что здесь в горах повсюду разбойники. Уж лучше в руки прокурору попасть, чем к разбойникам». Отрезала Глафира Семеновна и крикнула все еще шагавшему из угла в угол мужу: «Да не вертись ты перед моими глазами, мечешься, как тигр в клетке. Дай мне успокоиться и заснуть. У меня и так мигрень, а ты ложись спать. Утро вечера мудренее». Николай Иванович послушался жену, разделся и лег в постель, но ему не спалось. Он долго ворочался сбоку на бок и строил планы своей встречи с прокурором. Заснул он только под утро. Во сне ему снился прокурор.